все свои тирады. Норман не доиграл своей роли. Так выслушаем же его. Первое. Архитектор, с которым Норман подписал контракт, предоставил в его распоряжение форт. Впрочем, это был всего-навсего маленький грузовичок, переделанный под легковую машину. Он служил Норману для разъездов, а также для перевозки чертежей и материалов, необходимых для работ. А мы первым делом воспользовались фордом, чтобы добраться по шоссе до Сан-Бернардинских гор. Не знаю, как говорил обо мне Норман со своим патроном, но только тот человек, на мой взгляд, совершенно не способный к иронии, стал называть меня с первого же дня миссис Келлок и относился ко мне так же по-приятельски, как и к моему спутнику. Он не потребовал от нас свидетельства о браке, точно так же, как его от нас нигде не требовали, даже в отелях, где мы останавливались на ночь. Еще одно опровержение европейской версии американских нравов. Более 450 миль отделяло город Сан-Бернардино, место нашей первой стоянки, от Сан-Франциско. Хотя форт был обкатан, Норман еще не привык к нему и поэтому счел благоразумным не делать за один раз 700 с небольшим километров. Чтобы не ехать по дороге на Фресно, я сослалась на то, что она слишком однообразна, и что для первого дня нашей великой авантюры не очень-то соблазнительно любоваться непогрешимо ровными линиями. На самом деле, другой маршрут был мне дорог тем, что мы полгода назад ехали этим путем в Монтеррей. В этом направлении мы и тронулись. Но к полудню я заметила, что Норман свернул влево. — А почему бы нам не проехать через Монтеррей? — спросила я. Мне так хотелось бы посмотреть эти места днем. Норман не улыбнулся, и если замедлил ход, то лишь из вежливости, и ответил, что дорога по берегу моря значительно хуже. Я не посмела настаивать. Я уже достаточно изучила Нормана и знала, что сентиментальность в любых ее проявлениях неизменно его удивляет. А главное, я тогда еще не знала пределов своей власти над ним. Счастье было для меня столь неизведанной почвой, что я чувствовала себя не совсем уверенно. Я лишь робко пыталась сделать первые шаги. Машина шла вперед. Я старалась утешить себя. Пусть я разочарована, но зато сумела избежать неловкости. Этой тактики, которая мне представлялась венцом любовной дипломатии, вот этой-то тактике мне и предстояло обучиться. Я следила за нашим путешествием по карте. Объявляла вслух названия городов, через которые мы проезжали. Испанские названия мало-помалу вытеснили английские. Да и сам пейзаж тоже напомнил мне, что мы катим по земле, которая еще век назад принадлежала Мексике. Для первой ночевки мы выбрали город, который звался Сан-Луис-Обиспо. «Два номера», — сказал Норман. «Нам дали две смежные комнаты». Норман предложил мне выбрать, но номера так походили друг на друга, что если бы в одном дверь, соединяющая оба помещения, не находилась слева, а в другом справа, их можно было бы спутать, даже не заметив. Норман спросил, не нужно ли мне чего, сообщил, в котором часу мы будем на следующий день завтракать, пожелал мне спокойной ночи и прошел прямо к себе. Я не слышала, повернул ли он в замке ключ или нет. Я неподвижно стояла перед соединявшей обе комнаты дверью, не смея притронуться к ключу. Мною владели самые противоречивые чувства. Я ограничилась тем, что закрыла ванную комнату на то время, пока мылась на ночь. Когда я вошла обратно в свой номер, Нормана там не было. Я, трепеща, скользнула под одеяло, потушила электричество. Меня разбудил свет, а, быть может, и незнакомая комната. Было 7 часов. Я мирно проспала всю ночь до утра.